Да. Каковы признаки призванности к монашеству? И другой вопрос. Можно ли идти в монастырь и принимать монашество, когда родители желают только супружества своим детям? Вот так мы отвечали на вопрос там, кто там, и, сказать, призывается к уединенной жизни или к такому к служению народа, так и здесь. То же самое. В монастырь надо идти по призванию. Так же, как и к на пастырское служение. Должно быть обязательно призвание Божие. Кто, если именно вот минуя этого, да, то обычно это всегда оканчивается неудачей. Да. Какие признаки? Если кто призывается к семейной жизни, то обычно человек, он, скажем, верен Господь, так уже ему такие дают помощь, он только всецело расположен и думает, помышляет только вот о семье, о детях, о супруге, упрятавшем свои будущие семейной жизни, да. И вот это уже является признаком призвания Божьего к семейной жизни. Если же наоборот, человек в душе какой-то уже какая-то боязнь вот этой семейной жизни, боязнь иметь детей, какое-то отвращение к семейной жизни, это уже явный признак призвания Божия к безбрачной жизни. Отсюда каждый уже должен испытывать. Родители, если вот так вмешиваются и неразумно нарушают призвание Божие, это тоже оканчивается так, трагедия оканчивается. Да. Надо испытывать призвание Божие. По какому пути Господь призывает тебя?